Но вот Торн подошел еще ближе, начав обходить труп по кругу и выцепил взглядом интересующий его сверток. Шевелящийся и только-только начавший попискивать, бережно прижимаемый к себе Ноктюрном, который подох, но закрыл свой груз сразу двумя сложившимися на манер своеобразной клетки лапами, не позволяющими тяжелой туше его просто раздавить. «Ну-ну, не хнычь, сейчас я что-нибудь придумаю». Торн, пересилив страх перед не факт, что совсем мертвой тварью, для начала заглянул в сверток, убедившись в том, что внутри действительно находится ребенок. Несколько бледный, с капельками крови на коже и легшими на нее же тенями, но вполне живой и не торопящийся мутировать. Своего рода маленькое чудо, ведь до 6-7 лет какое-то сопротивление Ноктюрну имелось только и исключительно у уникумов, грозящих в будущем стать настоящими монстрами в хорошем смысле этого слова. Только после поверхностного осмотра Торн начал высвобождать малявку из плена, и весьма в этом преуспел, когда неожиданно позади грянул одиночный выстрел. Оторвавшись от своего важного дела, парень поднял голову и понял, что ему надо поторопиться. На шум выстрелов из окрестных домов полезли Ноктюрны, коих неизвестный снайпер и начал только что отстреливать. «Еще немного. Ну, давай». Ноктюрн мало того, что держал младенца мертвой хваткой, так еще и раздвигаемые в стороны лапы упорно сходились обратно, стоило лишь их опустить. Торну категорически не доставало еще одной пары рук, как вдруг эти самые руки вылезли откуда-то слева, высвободив ребенка из мертвой хватки мутанта. «Алиса, ну точно не мать Тереза», — фыркнула девушка, аккуратно прижав младенца к груди. «Надо бежать, ты впереди, я за тобой», — бросил парень, не переставая озираться. Ноктюрнов пока было не слишком много, и их успешно сбривал снайпер на границе залитого бетоном пустыря, но тенденция не радовала. Девушка тем временем сорвалась с места, развив приличную, но не предельную для нее скорость. С такой ношей бегать в принципе было не слишком-то удобно. Торн пристроился позади, мониторя обстановку вокруг и впереди на случай, если из ниоткуда поблизости вылезет еще какая-нибудь хтонь. Причин беспокоиться, казалось, не было. Их прикрывал снайпер, а в воздухе велась та же пара дронов, готовая в считанные секунды перемолоть в труху любую возможную угрозу. И тем не менее, Торн все еще был в напряжении, так как интуиция его и не думала успокаиваться. Парню казалось, что вот-вот бетон пойдет трещинами и оттуда вылезут гигантские щупальца, а живут вроде бы давно мертвые люди или с небес спикирует рой летающих ноктюрнов, что угодно, но обязательно опасное. «Стой!» Торн и сам не понял как, но он одним прыжком настиг Алису, схватил ту за шиворот и дернул назад, одновременно с тем прикрывая девушку собой от чего-то. Просто в какой-то момент его напряженный взгляд заметил, как мертвенно-серый бетон рядом с одним из тел зашевелился, а спустя миг парень уже бросился вперед. На полпути ему удалось различить контуры неведомой твари, идеально мимикрировавшей под цвет поверхности. Различить, проанализировать ситуацию и принять кажущееся единственно верным решение. Сбить Ноктюрна в полете, воспользовавшись своим очевидным превосходством в габаритах. Тварь была не слишком крупной, с собаку примерно, так что столкновение с плечом Торна отбросило ее на добрых пару метров. И все же кровь мутант распробовать успел, чиркнув по руке парня разложившимися на манер той же телескопички лапами-клинками. Конечности у твари походили на таковые у богомола, но были при этом куда как более смертоносными, подразумевая охоту на ну очень крупную дичь, людей. Почти сразу грянул выстрел, и начавшего подниматься мутанта впечатало в бетон метким выстрелом снайпера. Одновременно с этим коротко взрыкнули орудия дронов, а на бетоне разлетелась ошметками еще парочка начавших двигаться хамелеонов, которые, похоже, затаились среди мертвых еще в самом начале образования Нокт области. Торн же, схватив Алису за плечо, потянул девушку к воротам, до которых оставалось всего с десяток метров. Каждый шаг казался вечностью, потому что недавно безжизненное пространство вокруг дружно пришло в движение. И снайпер, и дроны прикрывали их огнем, но количество ноктюрнов-хамелеонов превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Они появлялись словно из ниоткуда, с остервенением и яростью пытаясь добраться до вожделенной добычи. Торн не оборачивался и не видел, сколько их там вообще, но по частоте выстрелов снайпера и длине выпускаемых дронами очередей хорошо себе представил, что они потревожили своим появлением, и сколько жизней спасли в перспективе, ведь или бойцы АОП однажды вышли бы наружу, или кто-то попытался бы пробиться к ним, натолкнувшись на столь жуткую засаду крайне многочисленных тварей. А монолитные створки ворот тем временем разошлись в стороны, не на всю ширь, но достаточно, чтобы человеку можно было относительно легко протиснуться внутрь, где их уже встречали. Алиса первой двинулась навстречу к облаченным в броню бойцам АП, а Торн подтянулся следом, чуть вздрогнув, когда ворота за их спинами захлопнулись. Выстрелы снаружи не стихали, но и прежней интенсивности больше не было. Словно их исчезновение с пустыря успокоило ноктюрнов, и те вновь прикинулись ветошью, рассчитывая дождаться появления другой добычи, менее везучей и осторожной. Гражданские лица на территории, повторяю, мирняк в безопасности, раздалось от широкоплечего, вооруженного массивным автоматом мужчины с закрытым шлемом лицом. У них младенец, сканеры все так же молчат. Ждать? Принято. Он отнял ладонь от виска, переведя взгляд сначала на Алису, а после и на Торна. А у тебя есть яйца, парень? Состояние? Я в норме был. На руке парня красовался след длинного, но не слишком глубокого рассечения. А еще Торн только сейчас заметил, что его ладони покрыты вязью довольно глубоких порезов. Пока копался с трупом ноктюрна, как-то не обращал на это внимания из-за адреналина, но по факту конечности монстра сработали не хуже притупленного лезвия ножа. Нескольких ножей, связанных вместе, за которые нужно было держаться и даже разводить эти конструкции в стороны. У меня 67% сопротивляемости, а Алиса девушка с детства на ингаляторах, а иные своим ходом до нас и не добрались бы, к сожалению. Активность ноктюрна зашкаливающая. Солдат качнул головой. Сейчас вас заберут наши медики, обработают раны, выдадут экипировку и на время определят в убежище. Постарайтесь хотя бы немного отдохнуть. Что-то планируется? Торн задал вопрос из чистого любопытства и не прогадал. Мы оставим опорник и выдвинемся в сторону 47-го того, что располагается на северо-востоке отсюда, пояснил мужчина, своевременно перейдя с понятной военным нумерацией на нечто более общее. Остальное вам расскажут они. И Алиса, и Торн почти синхронно обернулись, вперев удивленные взгляды в целую медбригаду. Аж 7 человек прибыло по их душе. Младенца у девушки почти сразу забрали, утащив того в недра базы, а вот ее саму, как, впрочем, и Торна, сначала осмотрели на месте. «Не дергайтесь, будет не больно, как комарик укусит», — ласково произнес санитар в герметичном комбизе, вцепившись в предплечье Торна мертвой хваткой. Сам парень на это лишь усмехнулся. Он-то проверял этого комарика на себе 16 раз как минимум, и понимал, что это всего лишь местная шутка. Потому как инъекторы кололи, конечно, безболезненно, но вот сам препарат не доставлял приятных ощущений, отсеивая каждого 20-го кандидата в АП. Зато препарат провоцировал частичное очищение организма от заражения и временно повышал сопротивляемость человека ноктюрну, что делало его незаменимым в таких вот случаях. Правда, бесконечно обкалываться им было нельзя, так как уже третья порция теряла примерно 90% эффективности, а четвертая могла убить. А комарик ядовитый, да, поморщившись, повел плечом Торн. Все яд и все лекарство, философски подметил санитар. Следуйте за мной, обработаем остальные раны. Девушку ждет то же самое, но в другом отсеке. Последнюю фразу он добавил, заметив некое сомнение во взгляде Торна, которому как-то очень уж странно оказалось разделяться с Алисой, с которой они как будто бы вечность вместе провели, хотя по факту, часа полтора от силы. Но нахождение рядом людей с оружием и в броне, высокие стены оперативного центра и уверенность сотрудников сделали свое дело. Торн позволил себе выдохнуть, двинувшись следом за санитаром и по пути пытаясь рассортировать все произошедшее по полочкам в своей голове. Они как будто бы оказались в безопасности, но вот в чем загадка. Долго ли эта безопасность протянет в километре от эпицентра Нокт-области? Глава 3. Что ж, фактически ваши раны обработаны, а все необходимые препараты введены в кровь. Сверился с планшетом уже начавший сидеть, но все еще достаточно крепкий и подтянутый мужчина в просторном белом халате, наброшенном поверх герметичного комбиза. Уровень вашей приспособленности к разного рода стимуляторам, мистер Торн, достаточно высок, так что я взял на себя смелость приготовить соответствующие смеси. Вы точно знакомы с оборудованием? Я не единожды пытался попасть в ряды АП, господин Торшков. Черный, с пурпурной рамкой бейджик на белой ткани не заметить было сложно. В теории мне равных нет, Да и практику на полигонах я могу посреди ночи пройти с закрытыми глазами. Вас не взяли из-за невысокой сопротивляемости и отсутствия выдающихся ног сбалансированных черт? Парень кивнул. До морфов, даже слабых, ему было очень далеко. Попытайте счастья после того, как мы отсюда выберемся. Такие события не проходят бесследно, а ваш плотный контакт с ноктюрнами и активированным золотым дитя может дать необходимый толчок. Доктор Торжков. Суровый, но уставший голос разнесся откуда-то из-под потолка. Я попрошу вас придерживаться регламента и не разглашать оперативные сведения гражданским лицам. Медик недобро зыркнул на камеры, бездушными стекляшками взиравшие на людей сверху вниз. Я приму это к сведению, лейтенант, но впредь не мешайте мне выполнять мою работу так, как я считаю нужным. Торн честно старался отрешиться от того, что вряд ли предназначалось для его ушей, но любопытство оказалось сильнее. Одно лишь упоминание некоего золотого дитя и толчка обратило парня вслух. Вот только дальнейшего обсуждения, увы, не последовало. На чем мы остановились, мистер Торн? Стимуляторы, да-да-да. Я выдам вам особые составы, адаптированные под показатели вашего организма. Учитывайте это. Без крайней нужды с другими ими не делитесь. Возможен любой исход вплоть до летального. Мужчина жестом доморощенного фокусника подхватил со своего рабочего стола стопку лишенных маркировки картриджей для штатных автоинъекторов, знакомых Торну по учебникам и практическим занятиям с отбора. Следующим же шагом доктор переместился к внушительному, вмонтированному в стену шкафу с биометрическим замком, разблокировав тот и достав солидных габаритов пояс в расцветке медотдела. Именно в нем и находился пресловутый автоинъектор, вместе с маячком и простенькими системами мониторинга, расширяемыми посредством подключения к стандартному комбинезону и броне АП. Снарядите и экипируйте, а я посмотрю. Вручив все это добро Торну, мужчина пронаблюдал за тем, как тот споро, отточенными и понятными движениями сначала нацепил на себя пояс, а после деловито распихал по свободным слотам картриджи. Когда будете получать комплект, оставьте этот пояс вместо штатного, он получше будет. Спасибо, доктор, произнес Торн с искренней благодарностью, довольно глубоко кивнув. Но почему? Вы хороший человек, мистер Торн, и, сами того не ведая, нашли и спасли нечто очень важное для всего человечества. Глазами медик указал на камеры под потолком. Считайте это моей небольшой благодарностью. Идите уже. Лучше поторопиться и оказаться готовым ко всему слишком рано, чем неспешно опоздать и понять, что уже слишком поздно. Конечно, доктор, вы правы. И спасибо вам еще раз. Торн поклонился человеку, который, возможно, нарушил не одну инструкцию, выдав пациенту пояс и картриджи из загашников медблока, после чего поспешил этот самый медблок покинуть. Не стоило оставаться тут дольше необходимого, тем самым раздражая некоего лейтенанта, которому не понравилась болтливость Торжкова. И все же, золотое дитя, я ведь многое знаю о Ноктане, но этот термин слышу впервые. Вряд ли так назвали обычного перспективного ребенка, избежавшего мутаций. Таких сотни, как-никак, парень не мог потеряться в местных коридорах, так как едва он покинул медблок, как по полу тут же побежали изумрудные черточки, указывающие направление. Аналогичная система навигации использовалась, например, в некоторых военных больницах, так что к ней Торн был привычен. Причина в том, что его не трогали ноктюрны. Та тварь ведь даже защитила его перед смертью, и что-то мне подсказывает, что дело отнюдь не в материнском инстинкте. Новая мутация человека, третье поколение, может быть. Миновав очередной поворот, Торн прищурился от ударившего по глазам яркого света ламп, которые тут, казалось, выкрутили на все 200% от штатной мощности. И вместе с этим в голову резко хлынули все те мысли, которые тишина и спокойствие в стенах медотдела на какое-то время подавили. За жалкие 20 минут местные медики успели сделать очень многое. Отобрали одежду, выдав новую, стерильную. Провели все необходимые тесты, заштопали руку, наложив не особо мешающую повязку, и даже сильно пострадавшие в процессе вызволения младенца ладони с пальцами одели в перчатки из непрозрачного серого геля, который, застыв, разобрался не только с болью, но и с мелкой моторикой заодно. Тем не менее, физическое состояние Торна стало скорее нормально приемлемым, чем вызывающим беспокойство. Но вот что до происходящего в его голове, тут все было не столь однозначно. За час с небольшим, считая от образования нокт области и заканчивая финалом марш-броска до операционного центра АП, парень успел повидать больше жести, ужасов и отчаяния, чем за всю свою жизнь до этого. А ведь он рос в не самых благоприятных условиях, и был приютским из числа тех, на кого наплевать абсолютно всем. Взрослые присматривали за сиротами постольку поскольку, отчего у тех в жизни в обилии присутствовали самые сливки. Драки, увечья и смерти, уличные банды, преступная деятельность всех цветов и расцветок, и как вишенка на торте, масса способов угробить себя на радость окружающим. Торн, пройдя через эту суровую школу жизни и сохранив здоровье, мозги и достоинство, подсознательно считал себя достаточно стойким человеком. Кого ни спроси, считал небезосновательно. Вот только в этот раз стойкость Торна куда-то испарилась, как ему самому казалось. Его реакция на локальный апокалипсис была неправильной. Не было ко всему готового Торна, но был парень с пульсирующим в груди комком липкого страха, который вырвется, стоит лишь хозяину дать слабину. Был парень, у которого от вида ноктюрнов начинали не чесаться кулаки, а трястись поджилки. И был парень, который вдобавок оказался не таким уж и эгоистичным, как тот Торн, которым он сам себя считал. Выжить любой ценой, трижды ха, взял с собой бесполезную, как он тогда считал, девицу. Бросился вытаскивать младенца из хватки ноктюрна, неоправданно рискуя. Закрыл Алису грудью без каких-либо гарантий, без понимания, на что на самом деле способен ноктюрн-хамелеон. А ведь он мог и на острую лапу его насадить, и что тогда? Не то, чтобы Торн был так уж недоволен исходом, какой парень не мечтал побыть героем, но и удовлетворения сейчас не испытывал ни в малейшей степени. Он словно бы прошел главу какой-то хардкорной игры, и почти сразу узнал, что можно было справиться лучше и эффективнее. И даже времени все обмозговать не было, так как события неслись галопом и тормозить не собирались даже в стенах опорника ОП, как операционный центр ласково называли местные обитатели. А ты не торопился, парень, и очень зря. Времени у нас не так много. Торн настолько глубоко ушел в свои мысли, что и сам не заметил, как прибыл туда, куда его вели указатели. Очередной непримечательный перекресток, из которого попасть можно было чуть ли не в любую точку комплекса. И был он тут не один. Гражданское лицо встречал, если судить по внешности, типичнейший солдафон из тех, кого и палками не выгнать из теплых кабинетов. Даже комбинезон на этом человеке смотрелся слегка олиповато из-за лишнего веса. Твоя подружка свой комплект уже получила. И откуда пояс? Выдали в медблоке, наказали использовать вместо штатного с картриджами. Честно соврал Торн, которому эта ложь далась крайне легко. Заразу какую подцепил, хотя чего я спрашиваю? Это ведь ты лазал обниматься с ноктюрном третьего ранга опасности, только после того, как его перемололи в фарш, да без разницы. Повезло, что ядро было там, где прошлись снаряды, а могло и в заднице сныканным оказаться, тогда мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Мужчина поморщился, жестом приказав следовать за ним. Ты хоть и смельчак, парень, но в такое время подвигу места нет. Если скомандуют уходить, а ты бросишься кого-то спасать, в лучшем случае тебя просто бросит. Я это понимаю. Торн бросил на собеседника недовольный взгляд, но тот этого, казалось, даже не заметил, глядя строго перед собой. Зато цыкнул он так, что стены затряслись. ТЦ, они похожи. Лейтенант приказал мне проверить, что ты умеешь, и если случится чудо, выдать тебе оружие вместе с кое-чем еще, в довесок к гражданскому комплекту. А никому из наших парней в хрен не вперся гражданский суицидник со стволом и играющим в заднице героизмом. Понимаешь это? Я очень рассчитываю на то, что ты будешь в точности следовать приказам офицеров. Скажут падать, падаешь. Скажут стрелять, стреляешь. Скажут бросить отстающих, бросишь. Ферштейн, у меня есть голова на плечах, а тогда адреналин. Торн пожал плечами, стараясь звучать и выглядеть как можно более понятным. Наверное, узрев перед собой перспективу обзавестись стволом, парень был готов хоть строевым шагом ходить, но взять от ситуации максимум. Потому что в Нокт-области в любом случае лучше находиться с автоматом, чем с голыми руками среди других гражданских. Сделаю вид, что я тебе поверил. Заходи. Вояка не постеснялся широкой лапищей толкнуть парня в спину, когда перед ними отъехала в сторону практически невидимая на общем фоне дверь. Руками ничего не трогать, оторвет. Можешь пока осмотреться здесь, но далеко не забредай. Торн заторможенно качнул головой, осознав, что он сейчас оказался в святая святых опорника, арсенале. Ну, почти. Сам арсенал, а именно оружие и снаряжение, от этого помещения был отгорожен окошками выдачи, наглухо запечатанными, и дверью с биометрической идентификацией, за которой уже скрылся завхоз. Гражданского туда ни за что не пустили бы даже в условиях, требующих вооружить каждого способного держать в руках винтовку. Потому что страшнее макаки с автоматом только макака с гранатой или доступом к целому складу этих гранат. Никогда не понимал армейский юмор, поморщился Торн, поняв, что осматриваться тут было негде, как, впрочем, нечего было и трогать кроме серых металлических стен да ряда не менее одинаковых стульев. От нечего делать он прошелся по периметру и готовился уже зайти на второй круг, как вдруг его взгляд выцепил не такой уж и мутный участок бронированного стекла, за которым можно было легко разглядеть всякое, пожалуй. Воткнувшись в стекло лбом, парень принялся шарить взглядом по недоступным ему сокровищам. Видно было не так уж и много, так как арсенал – это не музей и не выставочный комплекс, но открытые стенды с оружием и снаряжением тут присутствовали в обилии таком, что можно было легко экипировать целую армию. Большую часть всего представленного добра Торн узнавал, а кое-что аж 16 раз держал в руках. Впрочем, попадались на глаза и незнакомые образчики оружия, брони и разномастных приборов, включая выглядящие так, словно их собрали на коленке и забыли сдать в Цветмет. Все же оперативный центр был довольно многофункциональным местом. Тут можно было и ученых разместить, и отловленных ноктюрнов, и целый гарнизон в зависимости от того, что требовалось властям. С глухим жужжанием открылось окно выдачи, за которым обнаружился чем-то очень довольный завхоз. Не заскучал? Подходи давай, натягивай на себя все слева направо, и параллельно рассказывай мне, что есть что. Считай, что ты на экзамене, и помни, что времени у нас немного, а нянчиться с тобой я не буду. Торн кивнул, завороженно глядя на занявшую прилавок экипировку. Новенькая, полноценная, а не предназначенная лишь для проверки кандидатов и их теоретических знаний на практике, она притягивала взгляд и заставляла нутро трепетать от одного лишь осознания факта близости всего этого богатства. Ну и того, что, при определенной доле удачи, получится не просто примерить все это, но и опробовать в реальных условиях. Базовый комбинезон «Страж 04L», то есть облегченный, для ношения с тяжелой броней не предназначенный. Физически отсутствуют коннекторы для экзоскелета. Парень взял запаянный в прозрачный пластик комбез, взвесив тот в руках и осмотрев на предмет дополнительных маркировок помимо штатной пломбы, являющейся также и перечнем основных характеристик. Но осмотр не выявил ничего лишнего. В народе именуется «сточкой», любимой многими за функциональность и относительную простоту, обеспечивающую высокую надежность в условиях заражения ноктеном. Распространена среди рейдеров-нелегалов, так как купить ее может почти кто угодно. Производители десятки по всему городу и вне его. Торн быстро распаковал комплект, безо всякого смущения сбросил с себя выданную взамен зараженной больничную одежду, оставшись в одном лишь исподнем, тоже выданном, и принялся натягивать на себя комбез, выполненный из обычной биополимерной ткани, при контакте с кожей заметно меняющейся. На кажущейся монотонно черной внешней стороне, стоило только надеть этот костюмчик, проявились лишь немногим более светлые, но отчетливо видимые узоры полосы, очерчивающие сокрытые внутри функциональные элементы. Фильтры, ноктстабы, являющиеся частью системы жизнеобеспечения, автоматические жгуты или почти неразличимые разъемы для подключения навесного оборудования, включая комплекты легкой и средней брони, несмотря на размеры, по сути своей, куска ткани, это одеяние являло собой воплощение человеческого технического гения, скрывая в жалких миллиметрах столько всего, что перечислять будешь не одну минуту. Лиши бойца биополимерного облачения, и тот утратит ощутимую долю своих возможностей, и, что важнее, лишится стойкости в условиях заражения ноктеном. Сточка позволяет использовать навесное оборудование в любых комбинациях, обладая максимальным среди аналогов количеством универсальных внешних разъемов. Источник питания, сам человек, ее носящий, пытался поступить, не выдержал наблюдающий за переодеванием и слушающий лекцию хранитель брони и пушек, до которого начало доходить, что конкретно этот гражданский не так уж и прост. Да, не прошел по физухе, честно признался Торн, хотел еще попытаться, но немного не успел. Вот оно что, мужчина поджал губы, словно задумавшись о чем-то, и по глазам он тоже оказался где-то очень далеко, окончательно уйдя в себя. Впрочем, пробыл он в этом состоянии не дольше нескольких секунд, Подожди немного, остальное пока надень. С этими словами завхоз стремительной пузатой тенью скрылся среди стеллажей. Торн же пожал плечами, да вернулся к тому, чем и был занят до сего момента. Пара крепких ботинок заменила простенькие больничные тапки, стянув ноги и вернув тем чувство защищенности. Следом на место вернулся полученный от Дока пояс, незатейливой пляской световых индикаторов просигнализировав об успешном подключении к системе комбеза, без которого он был в большей мере аксессуаром, нежели предметом экипировки. Банально ввод содержимого кластеров без комбеза инициировался вручную, а там поди еще разберись, что и когда колоть. Ну а дальше парень коснулся пальцами неприметного выступа на задней части опоясывающего шею ворота, и в комбезе что-то щелкнуло, а он сам сжался, вытолкнув лишний воздух и приталившись к коже. В ноздри резко ударил запах озона и металла, а капельки пота, что выступили из пор, бесследно растворились во внутреннем слое покрытия технологически совершенного костюма. Вторая кожа плотно облегала каждый квадратный миллиметр тела, выравнивая температуру того до оптимальной, и одним своим присутствием подталкивая к активным действиям. Казалось, что она даже дышать может вместо носителя, но это было лишь ощущение, от реальности бесконечно далекое. «Медленно, парень, медленно!» — возмутился вернувшийся из недр арсенала мужчина, окинув взглядом стойку, на которой так и осталось лежать навесное оборудование. «Так вы явно за броней пошли, а ее вперед всего кроме комбеза, обуви да пояса надевают», — с хитрой улыбкой пояснил Торн, раскусивший игру не абы какого актера в лице офицера АП. Тот тоже понял, что шалость не удалась, мигом посмурнев и водрузив на прилавок внушительных размеров бокс. «Давай, доставай и рассказывай, что есть что, я тебя слушаю». Торн не стал тянуть кота за причиндалы, так как ему самому не терпелось примерить на себя полноценную броню безопасников. Уверенным движением парень просунул пальцы под выемку на корпусе бокса, щелкнув сокрытым там замком, и хранилище раскрылось подобно диковинному цветку, в лепестках которого были утоплены элементы брони, от перчаток и наручей до наголенников и визора, крепящегося к вороту. По центру же, утопленные в темно-серой пористой пене, ждали своего часа шесть частей нагрудника и обеспечивающего достойную защиту жизненно важных органов и не сильно сковывающего подвижность. Последнее в принципе было основным требованием к легкой броне, отчего та и походила на костюм для косплея, не создавая ощущения всесторонней защищенности. Комплект легкой брони Raider T, новая линейка, пришедшая на замену движителю. Суммарный вес 6,5 кг. Нагрудник держит очередь из штурмовой винтовки на расстоянии от 10 метров, равномерно рассеивая кинетическую энергию выстрела. Для обычного холодного оружия сплав неуязвим, но ноктюрны, тем не менее, способны его пробить, и нередко, довольно легко. Торн рассказывал не столько для благодарного слушателя, сколько для себя самого, вслух подчеркивая как сильные, так и слабые стороны этого комплекта. Последних было немало, так как компромиссы – это то, из чего состоит что угодно с перекосом в одну из сторон. Но парня данный нюанс более чем устраивал. И тому было три причины. Первое – он не тренировался в тяжелой броне, а значит, напялив такую, стал бы пингвином-смертником, обреченным на погибель просто из-за своей неспособности нормально двигаться в тяжелом и сковывающем движении облачении. В учебниках этот момент подчеркивали отдельно, уделяя особое внимание необходимости наработки навыка использования такого снаряжения. И минимумом там значилось сотня часов на полосах препятствий в учебке, что, уж поверьте, ни разу не мало. Вторая – травма руки. Как бы Торн не храбрился и не выпячивал грудь колесом, но даже своевременная медпомощь не могла вернуть конечностям полную функциональность. Пальцы до сих пор еле гнулись, а в перчатках брони все точно станет еще хуже. Плюс сама распоротая ноктюрном рука была ослабшей, реагируя на нагрузку тянущей, ноющей болью. С чем-то тяжелее обычной винтовки или ее аналога с такими травмами управиться было бы непросто, и это печальный, но неоспоримый факт. А комплекты тяжелой и средней брони создавались в том числе и для использования тяжелого вооружения. Ну и третья причина – парень в принципе не представлял себя в этаком латном доспехе с очень большой пушкой наперевес. Он по жизни слишком привык к своей ловкости, проистекающей из не особо массивной комплекции, и просто не хотел переучиваться. Да и перед глазами все еще стоял печальный пример тяжелых бойцов АП, зверски убитых и выпотрошенных ноктюрнами на той злосчастной площади. Им не помогла крепость металла, А вот быстрые ноги наверняка пришлись бы весьма кстати. Хотя бы для того, чтобы успеть оказаться в кольце среди товарищей, избежав участи быть похороненными под грудой стремительных и оттого особенно опасных стайных мутантов. А ведь стаи должны появляться спустя 10-12 часов. Сами по себе они не формируются, нужен ноктюрн-лидер, и время, промелькнула в голове Торна мысль одновременно с тем, как он начал закреплять элементы брони на комбезе. Сначала наколенники и пластины на икры, после, перчатки и наручи, связку из набедренных и закрывающих живот пластин, визоры, наконец, сам нагрудник. Именно такую последовательность рекомендовали претендентам в теоретических материалах, руководствуясь тем же принципом, что и люди, зимой сначала обувающиеся, а только после напяливающие на себя пуховик. Завершающим штрихом стало размещенное на местах вспомогательное оборудование, будь то сканер, оповещающий о росте концентрации ноктюрна и близости ноктюрнов соответственно, вибротесак на магнитных креплениях, или инъекторы, обеспечивающие транспортировку стимуляторов из картриджей пояса непосредственно в организм. Минута 40. Довольно осклабился завхоз. Очень неплохо для первого раза. Попрыгай, поприседай, покрутись, удостоверься, что все крепления сработали штатно и нигде ничего не разболталось. Торн послушно выполнил инструкции, не забывая удивляться тому, насколько скромные на вид крепления комбеза плотно и надежно зафиксировали на теле не такое уж и легковесное снаряжение. И что самое главное, подвижности броня действительно не сковывала, да и почти не ощущалась, равномерно распределяя вес по всему телу. Белый с синим пояс, конечно, смотрелся на черном фоне нелепым пятном, но Торн был готов закрыть на это глаза ради не лишних возможностей такого девайса. Все в порядке, нет. Парень прервал сам себя, коснувшись пальцем правой стороны ворота ушей. В то же мгновение тот зашелестел, выпустив растущие вверх и сплетающиеся в нечто цельное пластины, а спустя десяток секунд Торн уже вращал головой в монолитном шлеме, системы которого пробуждались после консервации. Вот теперь порядок. Все системы комбеза, брони и шлема работают в штатном режиме. И простите, а как вас зовут? Майор Базов, парень. Сергей Базов. Торн. Благодарю, майор Базов. Я не подведу и оправдаю ваше доверие. Логичным ему показалось также представиться. Без фамилии, конечно, но своей собственной, не приютской, у него и не было никогда. Не счел нужным получить в свое время, отложив решение этого вопроса на потом, очень далекое потом, ни за что благодарить. Мужчина поморщился. В мирное время тебя бы и на пушечный выстрел к арсеналу не подпустили, а в условиях образования нокт области снаряжения так или иначе, но выдают всем адекватным и владеющим хоть какими-то навыками гражданским. И то, нам еще стрельбище посетить предстоит, раз время и возможность есть. Выберешь, что придется по руке. Мне бы гадюку, майор. Поспешил вставить свое слово Торн, почуявший близость лекции по вооружению МАП. У меня в последний раз было 87 баллов с ней, а с остальным оружием я и до 80-ков не дотянул. 87, тренировался где? Парень качнул головой. Тогда где ж ты так наловчился? Балл этот, как у лучших выпускников элитных училищ. Теперь поморщился уже Торн. 16 раз пытался поступить по полному тесту, майор, метил в элитные подразделения, отказываясь от поступления в рядовые войска, но не получалось добрать нужную сотню процентов сопротивления, а полезных морф-мутаций у меня нет. То ли Торн хотел как-то оправдаться, то ли просто не желал, чтобы его причислили к неудачникам, но майор, по всей видимости, изначально не собирался делать ни того, ни другого. Он как услышал про 16 раз, так и застыл, глядя на парня с явным недоумением во взгляде. Парень, Торн, то есть, больше 5 раз в год тебе просто не дадут попробовать. Тебе лет-то сколько? 22 года почти. Опробовал я с самого выпуска из школы. В первый год всего раз, а в последующие 3 стабильно вырабатывал норму. Я этим не горжусь, не подумайте, но среди гражданских лиц кого-то лучше меня вряд ли в принципе можно найти. И я знаю, с чем справлюсь, а что мне лучше в руки не давать. Гранаты, например, я метаю так себе. Уверенно произнес парень, прикосновением к вороту заставив шлем вернуться в свернутое положение. Ну и дела, твою-то дивизию. Пойдем тогда, не будем тянуть, обожди чутко. Майор закрыл окно выдачи и, судя по череде писков из недр арсенала, не забыл заблокировать и все остальное. Только после этого он, удерживая в руках солидный оружейный кейс, вышел в общую зону, широкими шагами направившись к очередной двери, двустворчатая и выглядящая так, словно ее и танк не снесет с наскока. Как и везде во внутренних помещениях, открывалась она только по биометрии, так что на пару секунд мое руки из пришлось поставить на пол, чтобы освободить руки. Тонко пискнуло окно авторизации по правую руку от двери, и створки разошлись в стороны. За ними раскинулось стрельбище с раздельными позициями, где открытыми, а где и с блокируемыми дверьми, отрезающими стрелка от всего остального мира. Глубоко утопленные в потолке и стенах лампы заливали все пространство ярчайшим светом, а жужжание где-то далеко показывало, что стрельбище потихоньку пробуждалось, подготавливая невидимые механизмы к работе. «Занимай позицию номер два», — бросил мужчина, водрузив на столике у пресловутой площадки оружейный кейс, световые индикаторы на торце которого призывно светились зеленым. «Приступаешь по готовности, выполняешь команды безоговорочно, без своеволия, иначе не посмотрю на твои 16 попыток и 90 баллов, отлучу от пушки и пойдешь к девкам и старикам картошку чистить». «Ферштейн, так точно Ферштейн, товарищ майор», — Торн улыбнулся уголками губ, с трудом уняв дрожь в кончиках плохо слушающихся пальцев. «Конечно, с такими сардельками будет не очень-то удобно делать то, что ожидалось от каждого курсанта на экзамене, оценивающим навыки обращения с оружием, но где наше не пропадало. Прорвемся», — подумал парень за секунду до того, как майор отдал первую команду. «Кейс открыть». Крышка кейса распахнулась самостоятельно, стоило лишь немного ее подтолкнуть. Внутри в специальной выемке лежала сама гадюка, компактный пистолет-пулемет, и отдельно 5 снаряженных и 1 пустая обойма. «К проверке оружия приступить». Торн взял оружие в руки, удерживая ствол в направлении пока отсутствующих мишеней. Отвел затворную раму назад, визуально проверив патронник на отсутствие досланного боеприпаса. Первое, что следовало делать, получая на руки оружие не с завода. Ну а дальше все пошло по накатанной. Хоть в паре мест парень и несколько ошибся из-за деревянных пальцев и давящего ощущения наблюдения за каждым его действием. Майор, не отрываясь, следил за тем, как потенциальная боевая единица демонстрирует свои навыки в обращении с огнестрелом. «Неплохо, неплохо». Майор покивал удовлетворенно, глядя на то, как Торн, уже изготовив оружие к стрельбе, замер, направив ствол в сторону мишеней. «Ошибок нет, но шевелишься ты, как выпотрошенная скумбрия на сковороде. Подвижность есть, а смысла нет. Точнее надо быть. Исправлюсь, майор». Торн не стал оправдываться, сочтя это неуместным. Офицер же, удовлетворенно кивнув, коснулся панели у одной из стенок стрельбища. «Прекрасно. Сейчас я запущу стандартную программу. Задача – поражение ростовых целей с максимальной скоростью и точностью. На все про все 3 обоймы. Итоговая оценка складывается из числа условно уничтоженных мишеней и остатков боезапаса. Задача ясна?» «Так точно, майор». Торн вскинул гадюку к плечу, припав глазом к коллиматорному прицелу и щелкнув рычажком предохранителя. Следом он перевел оружие в режим автоматического огня, втянув носом прохладный, трудам вентиляции вопреки пахнущий порохом воздух стрельбища. И начали. В своей жизни Торну часто доводилось держать в руках огнестрельное оружие, и не все разы приходились сугубо на стрельбище для кандидатов на поступление в ВАП. Он посещал тиры и частные полигоны, даже умудрился взять несколько уроков у отставного безопасника, немало почерпнув из этих встреч. Потому примитивный отстрел мишени не вызвал у парня ни малейших проблем, и финальным результатом стали уверенные 90 очков и остаток в половину последней обоймы. «Цели поражены, майор, а ты не преувеличивал». Мужчина хмыкнул, сверившись с данными на неведомо откуда взявшимся в его руках планшете. «Результат выдающийся, так что я могу доверить тебе гадюку. Пойдем, выдам тебе боекомплект и устроим». Майор резко замолчал, нахмурившись, а после приложив ладонь к ободку коммуникатора на своей голове. «Майор Базов слушает». «Да, проверяю новоприбывшего». «Нет, навыки имеются, сейчас выдаю боеприпасы». «Срочно, вас понял». Скривившись, офицер стремительно двинулся к выходу со стрельбища, даже не отдав Торну никаких команд касательно приведения оружия в условно безопасное, походное состояние. Но тот и сам это сделал, отстегнув полупустую обойму и освободив ствол от досланного патрона. Все лишнее он в темпе вальса вернул в кейс, застегнув тот, подхватив свободной рукой и двинувшись следом за майором. Мужчина явно торопился, и обернулся лишь у самого выхода, скользнув взглядом по гадюке и кейсу. «За мной. Получишь боекомплект, и я сдам тебя на руки офицеру, к группе которого ты будешь временно приписан. Определили время выдвижения, так что задерживаться больше не можем. Не подведи, других гражданских там с тобой не будет. Вас понял, майор. Торн если и удивился, то виду не понял, справедливо рассудив, что даже вооруженного, необученного человека не станут ставить в строй без крайней на то необходимости. А его самого явно оценили выше среднего, только и всего. И все же тревога, опустившаяся на плечи, была густой и почти осязаемой. Но Торн все так же высоко держал голову, понимая, вот она, та работа, к которой он стремился. И если он провалится сейчас, то второго шанса уже никогда не будет. Глава 4. Нас подняли по тревоге, дроиды снова на пороге тьфу, вашу ж бабушку. Торн отстранился от стены и, мысленно костеря себя на все лады, потер ушибленное плечо. Но долго он так не простоял, почти сразу продолжив свое неуверенное шествие по коридору. Почему неуверенное? По объективной, причине. Торн казался себе возвращающимся с горы забредшим в метро лыжником, потому как даже не самое габаритное оружие и минимально укомплектованное, по-военному минималистичная и функциональная сумка за спиной ощущались слишком явно. А уж выпирающий во все стороны пояс, пара надутых карманов с медикаментами на бедрах и сама броня картину органично завершали, делая из парня того, кем он на самом деле и являлся, нелепого, с претензией на какие-то навыки гражданского в броне. Нет, будь у Торна свободный час, и он бы пообвыкся со снаряжением. Побегал бы, попрыгал, подвигался, да и привык, начав чувствовать себя куда как увереннее. Вот только времени не было, и даже майор по итогу задал направление для дальнейшего движения, после чего умотал по своим срочным делам. Умотал, оставив гражданское лицо посреди опорника в гордом одиночестве, среди петляющих коридоров и заблокированных биометрией дверей. Потеряться тут было сложно, но даже эти краткие минуты для Торна растянулись в разы, прогнувшись под мельтешащими в голове мыслями самого разного толка. Золотое дитя, ноктюрны, которых тут сейчас не могло быть, необычная готовность военных каждому первому выдавать оружие после беглого прогона по вершкам, благодарность доктора, который вряд ли лично видел, что происходило вне стен совсем недавно, все это нещадно давило на перегруженные мозги. Торн буквально чуял что-то неправильное, но никак не мог взять в толк, что же именно это было, и это его раздражало, мешая сосредоточиться на делах насущных. Явился, не запылился. «Ты там по дороге привал устроил, что ли?» Первым, что сделал при виде его старший среди десятка вооруженных бойцов в броне, стало именно это возмущенное восклицание. «Давай, давай, натягивай шлем и готовься внимать. Не глухой, ну и отлично». Элементы шлема выехали из ворота комбиза и быстро сомкнулись перед глазами, отрезав Торна от окружающего мира. Но прошла секунда, шлем оброс внешней защитой, и забрало не только стало с одной стороны прозрачным, но и расцвело яркими красками дополненной реальности. Подключился интерфейс шлема, подсвечивающий союзников и даже подписывающий, кто есть кто. По оружию информация пока не транслировалась, так как для этого требовалось держать то в руках, перчатками касаясь в изобилии присутствующих на хватких поверхностях гадюки контактных площадок. «Значит так, парень, слушай сюда. Я, сеньор, командир Дельты, группы, в которую тебя и определили то ли по несчастливой случайности, то ли по досадному совпадению. Идем мы в арьергарде, сразу за броневиками с гражданскими, и составляем часть внешней, по совместительству, единственной линии обороны. Это значит, что если что, помощь нам окромя соседей будет некому, так что в твоих интересах слушать всеми имеющимися ушами и смотреть всеми глазами, тщательно мониторя обстановку вокруг. Кивни, если понял». Торн кивнул. «Отлично. Возмущений нет, не передумал играть в солдатиков? Что ж, хорошо. А потому казалось, что не очень-то и хорошо. Твое место в группе, сразу за чайкой перед гробом. Задача у тебя простая. Выполнять все мои приказы, даже если тебе покажется, что я несу чушь. По ноктюрнам на дистанции не стреляем, заметив выживших не орем и вообще лишний раз не шумим. Наша задача – прорваться, а не зачистить территорию. Вопросы? Вопросов нет. Уж что-что, а разбираться в людях Торн умел. Потому для него не составило труда понять, что сеньор, как он сам назвался, не столько недоволен, сколько обеспокоен присутствием в отряде ненадежного звена. И парень не мог его в этом упрекнуть, так как сам в похожей ситуации вел бы себя аналогично, а то и вовсе послал бы гражданского в грузовичок, чтоб не отсвечивал и сидел там до поры, не мешая профессионалам выполнять свою работу. В общем-то, безопасники так бы наверняка и поступили бы, будь у них чуть больше времени, и не торопись они поскорее выдвинуться на соединение с союзниками на большем расстоянии от эпицентра. Ну а суматоха и хаос традиционно были надежными спутниками неразберихи, в которой недокурсанта могли определить на внешний периметр, предварительно вручив оружие. Ты еще можешь отказаться и вернуться к остальным гражданским. Нет, тогда будешь зеленым, не в обиду, но к тебе этот позывной прилип заранее. Устраивает? Устраивает. Попытки найти повод отправить его к остальному мирнику Торна даже забавляли. И последнее. Базов сообщил, что ты из особо упорных кандидатов на поступление в АП, и кое-что в нашем деле понимаешь. Но я все же кое-что спрошу. Стрелять умеешь? 90 баллов выбил сегодня, майор свидетель. На стрельбищах бываю часто, подтвердил Торн. И я не раз пытался попасть в АП, пролетал по физухе. Теорию знаю почти идеально, а вот с практикой у меня не очень. Но я быстро учусь, это мы еще поглядим. Ну-ка, это что? Мужчина вытянул из кобуры на поясе внушительных размеров пистолет. Угловатый, с низкой рамкой коллиматорного прицела и монструозной обоймой, он очень даже внушал, и был знаком Торну, о чем тот тут же и сказал. Треск, личное оружие старшего офицерского состава, 24 патрона в обойме, высокая останавливающая способность. Это, сеньор не дал опрашиваемому договорить, вытащив из-под сумка невзрачный на вид пакет из, как будто бы, плотной пористой бумаги. Ту его часть, где присутствовали характерные отличительные знаки, офицер намеренно закрыл ладонью. Торн прищурился, замешкавшись на пару секунд, но в конечном счете и тут не сплоховал. Индивидуальный медпакет, при контакте с жидкостью и надрывом упаковки расплывается плотной, блокирующей кровотечение и закупоривающей раны пеной. Перечислять все, что ему было известно, Торн не стал, и не прогадал. Сеньора подробные характеристики медпакета волновали в последнюю очередь. Что ж, кое-что ты знаешь, и это радует. Абуза нам нужна в последнюю очередь. Последнюю фразу мужчина произнес очень уж задумчиво. Уже двоих умелых дебилов пытались подсунуть, на словах они все были чуть ли не из спецназа. А по факту всех к другим гражданским отправлять пришлось, время тратить. Я не подведу, командир, надеюсь на это. Тот кивнул, неоднозначно ухмыльнувшись. И я еще раз повторю, даже если очень захочется, без команды не стреляй. Открывать огонь разрешаю только в случае непосредственной угрозы жизни твоей или кого-либо еще из нашей группы, я весь конвой имею в виду, а те, кого мы можем встретить по пути. Сеньор нахмурился, а уголки его губ дрогнули. Только если будет такой приказ, на нас тылы, и оттуда мы никуда не лезем, даже если ну очень захочется. Тяжелый взгляд мужчины уперся в непрозрачную поверхность шлема Торна, но тот этого словно вообще не заметил, а спустя пару мгновений уже и лицо сеньора скрылось за развернувшимся в боевое положение шлемом. Сначала думай, а потом действуй, и помни, что броня и ствол не делают тебя неуязвимым, парень. Ноктюрны имеют неприятное свойство вскрывать даже самую крепкую броню. Сеньор отвернулся, кончиками пальцев коснувшись шлема в районе виска. Несколько секунд он словно бы прислушивался к чему-то, после чего рявкнул во всю глотку так, что внутренняя связь оглушила бы, не регулируя автоматика громкость. Дельта, оружие и снаряжение в последний раз проверить. Дальнейшая суета ничем не отличалась от того, что Торн за свою жизнь успел вычитать о рутине бойцов АП, отправляющихся в рейд. Все осмотрели сами себя и друг друга, приготовили оружие к бою так, что оставалось лишь щелкнуть рычажком предохранителя, и заняли свое место в строю, который оказался не так уж и впечатляющий. Заняв свое место ровно за спиной Чайки, высокого и худощавого человека в средней броне и с зубром, тяжелой полуавтоматической винтовкой в руках, Торн позволил себе повнимательнее оглядеться вокруг. Первыми в глаза бросились броневики, которые выкатили из ангаров во внутренний дворик оперативного центра. Пара сугубо десантных и безоружных, еще два с башенными крупнокалиберными автоматическими орудиями и один, натуральный Франкенштейн на трех орудийных башнях и корпусом, в которой, казалось, экипаж можно в лучшем случае утрамбовать в качестве консервов. «Чайка!» Парень подошел поближе к старшему товарищу, окликнув того. «Я вон ту махину вижу впервые. Что это и какие задачи выполняет?» Солдат обернулся, прямо сквозь шлем окинув Торна малость недовольным взглядом, и ответив слишком высоким для мужчины голосом. «Это экспериментальная автономная боевая машина, пойдет в противоположную от нас сторону и устроит там шум. Ее сейчас первая выпустит. И правда, не прошло и нескольких секунд, как беспилотный броневик протиснулся через приоткрытые ворота, на которые сейчас смотрел добрый десяток стволов. И судя по гулу двигателя, приманка весьма споро принялась объезжать оперативный центр по кругу. «Я удовлетворила твое любопытство, более чем, спасибо. Просто постарайся меня не подстрелить, зеленый. Ну и себя тоже, конечно». От сдвоенной, раскатистой и достаточно громкой очереди автоматических пушек Торн чуть ли не подпрыгнул на месте, но быстро спохватился и понял, что это молотит по каким-то неведомым целям удаляющаяся от оперативного центра приманка. «Как-нибудь разберусь», — хмыкнул Торн, которого разрывали противоречия. Он вроде бы и хотел, чтобы в нем не сомневались так уж явно, но при этом сам едва не пошел на взлет просто от относительно громкой череды выстрелов, подтвердив тем самым свою несостоятельность для роли надежного бойца, не обязательно даже перед другими, но уж точно перед самим собой. Почти сразу после первого залпа экспериментальная бронемашина, уже ушедшая на приличное расстояние, завыла на всю округу весьма приметным сигналом, напоминающим помесь сирены и систем оповещения на опасных производствах. Завывания эти перемежались с громогласным и отчетливо звучащим призывом не двигаться на звук, что должно было отвадить выживших от готовящегося пропасть подвалом ноктюрнов броневика. И то ли так совпало, то ли у военных был какой-то конкретный план, но после этого звукового сигнала все вокруг засуетились втрое активнее. 5 минут, пошевеливайтесь. 3,5 десятка бойцов к этому моменту уже образовали периметр вокруг конвоя, а плюс-минус 20 некомбатантов из числа сотрудников оперативного центра поспешно размещались на броне, цепляя на ту ящики и мешки с припасами. Еще пара человек с земли запускала в воздух новых дронов, общее число которых выросло до 1,5 десятков, а самым невезучим выпала сомнительная честь по распределению гражданских в недрах бронемашин. Самих гражданских за это время Торн насчитал не больше 20 человек. Немало, на самом-то деле, но подсознательно он ожидал большего. Успел заметить и Алису. Ее разместили в 3-м по счету с головы колонны броневике, вместе с остальными женщинами, детьми и одним единственным древним столетним стариком, который до самого конца костерил безопасников и требовал выдать ему хоть что-то стреляющее. Но почтенного ветерана так и не уважили, а его ругань стихла лишь после того, как закрылся ведущий в недра бронемашины люк. Минута. Всем собраться. Хамелеонов зачистили, но это не значит, что среди трупов не могла притаиться тварь другая. И помните, что помощи ждать неоткуда. Мотивационные речи у тебя как всегда, сеньор. Только с нами в этот раз новенький, и он к твоим похоронным настроениям иммунитет еще не выработал. Весело ответила Чайка, демонстрируя превосходную стойкость духа и чувство юмора. Этот новенький добрался до сюда от самого эпицентра меньше чем за час и не подох в процессе. Еще и девчонку приволок. Не стал отмалчиваться лидер Дельты. Если кто из гражданских и понимает, в какой глубины задницы мы находимся, так это он. Так что не надо тут ля-ля или он тебе приглянулся, Чайка. Ответом на этот вопрос стал дружный гогот всего личного состава отряда, заставивший Торна улыбнуться. Люди везде оставались людьми, и ошибкой было бы считать безопасников безликими болванчиками. Не автоматоны, Чай. Будучи не в силах и дальше просто стоять истуканом, парень повел плечами и потянулся, чувствуя, как растягивается ткань комбиза, почти что слившаяся с кожей и поддерживающая комфортную температуру на всей ее поверхности. Пластины брони уже едва ощущались, а вот руки слегка оттягивала увесистая гадюка, к которой парень, справедливо рассудив, пристроил обойму на 60 выстрелов. Всего магазинов с собой у Торна было с десяток на разгрузке, и еще столько же, во внешних карманах заплечной сумки. Вроде бы и много, но что сеньор, что другие старшие офицеры требовали держать в голове необходимость при каждом удобном случае пополнять боекомплект, снимая тот с брони. Видно, не от приступа хомячества транспорт нагружали так, словно собирались на затяжную войнушку. Торн слабо себе представлял, что за адские врата должны развернуться для того, чтобы 3 десяткам бойцов в сопровождении 2 зубастых бронемашин потребовалось в сжатые сроки израсходовать столько патронов, но предпочел в этом деле довериться профессионалам. Раз они говорят, что лучше всегда держать при себе полный боекомплект, значит это действительно нужно делать. Выдвигаемся, ребятки. Держим строй, не отстаем и смотрим вокруг. Сатир, Лузга, на вас контроль воздуха. Колоссальные ворота оперативного центра пришли в движение, и створки их начали разъезжаться в стороны. Вместе с тем двинулась с места сначала первая бронемашина, а после и оставшиеся три, сформировавшие бронированную, во все стороны ощетинившуюся оружием гусеницу. Отряд сеньора шел последним, но это не значило, что они испытывали меньшее напряжение. Да, шанс наступить на притаившегося Ноктюрна был малость поменьше, но мутанты сами по себе не были такими уж тупыми, и вполне могли дождаться удобного момента, чтобы попытаться ударить в спину. Тех же хамелеонов высматривали при помощи спецоборудования, но поди ж разгляди среди трупов абсолютно всех тварей. Торн строго соблюдал все возможные меры предосторожности, чтобы и самому не убиться, и окружающим не навредить. При этом он поглядывал на соседей, обращая внимание на то, как те держатся и что делают, но пока перенять удалось лишь манеру двигаться и доворачивать весь корпус вслед за оружием. Как раз те навыки, которые на стрельбище не выработаешь, а в поле без них быстренько помрешь. Группа из четырех бронемашин и пешего охранения тем временем полностью выбралась наружу, закрыв за собой ворота оперативного центра. Над головой жужжали дроны, рядом тарахтели двигатели транспорта, но до сих пор не прозвучало ни единого выстрела, что было удивительно. На такую толпу мутанты слетаться должны аки-мухи на мед. И совсем скоро Торну довелось увидеть, как безопасники этого добились. Когда они проходили мимо особо крупной груды трупов, та вдруг зашевелилась, и наружу выскочил самый обычный Ноктюрн, неуклюже засеменивший на задних лапах к бойцам Дельты. С каждой секундой его движения становились все увереннее и быстрее, а опасность, которую он из себя представлял, лишь возрастала. Бойцы сходу взяли тварь на прицел, но вот стрелять не стали. Чайка, облаченная в среднюю броню модели «Гладиатор», закинула свою массивную винтовку за спину, хвала магнитным захватам, и выступила вперед с одним лишь вибротесаком, тихо взвизгнувшим в ее руках. А когда до Ноктюрна оставалось несколько метров, бросилась на него, проведя пару стремительных, усиленных сервоприводами ударов. Даже кровь не брызнула, а туша мутанта уже повалилась на бетон, словно марионетка с перерезанными нитями. Чайка быстро вернулась в строй, удостоившись похлопывания по плечам от сатира. Ноктюрн остался остывать, а колонна как двигалась вперед, так и продолжила это делать. И сюда не сбегались мутанты со всего района, как могло бы быть. Идиллия, чтоб их, а я бы так смог, вряд ли. Понимать же надо, куда бить. И как, к собственному неудовольствию, Торн не мог похвастаться способностями к ножевому бою. Он этому не учился, а в уличных драках с поножовщиной постоянным гостем из приюта так и не стал. С кандидатов в АП, опять же, не требовали навыков разделки мутантов, ограничиваясь вещами куда более общими. «Зеленый, ты и сам все видел. Пока возможно, так мы и будем двигаться, без лишнего шума и пальбы», бросила изрядно довольная хорошим началом рейда Чайка через плечо. «Но не расслабляйся, понял, понял тебя, Чайка». Перехватив оружие поудобнее, Торн продолжил вертеть головой во все стороны. Шлем услужливо подсвечивал зоны, в которых внешние сенсоры фиксировали движение, но это был лишь вспомогательный инструмент, не способный заменить человеческую внимательность. Конвой успел миновать пустырь и выйти на сохранившую целостность четырехполосную дорогу, когда со стороны головы колонны прозвучал первый выстрел. Торн тут же вскинул угловатый пистолет-пулемет и упер приклад в плечо. Невозможно было не заметить резко задергавшиеся среди разбитых и брошенных машин пугающие тени. Шлем не мог высветить силуэты мутантов, но вот на сам факт их наличия указал железно, пусть и с задержкой в секунду. Всем приготовиться, от колонны не отставать, огонь по готовности. Длинная очередь вдавила приклад в плечо Торна, и вынырнувший из-под белоснежной легковушки Ноктюрн, по инерции пробежав еще пару метров, словно подкошенный повалился на асфальт. В его тушу ударили пули Чайки, решившей подстраховать зеленого новичка, но парень уже этого не видел, переводя прицел на следующую тварь, решившую попытать счастье в лихом прыжке с крыши перевернутой фуры. Одновременно с этим раздался скрежет железа. Передовая бронемашина ринулась на пролом, пробивая для всей группы пути, уже не считаясь с необходимостью сохранять тишину. Да и какая тут тишина, когда мутанты наседают со всех сторон, а первая обойма летит на землю уже спустя полминуты. Торн пока плохо осознавал лимиты ноктюрнов, и потому от души тратил боеприпас, отстреливая одну тварь за другой. Но с каждым разом все меньше, а в какой-то момент он и вовсе начал считать очки, словно в тире. Вторая обойма показала дно лишь спустя минуту и более чем вдвое большее число убитых ноктюрнов. Так бы и утонул парень в горячке боя, если бы его не ткнули в плечо. «Двигайся, зеленый, двигайся. Это не тир, твою-то мать, гроб, а это был именно он», не ограничился одним лишь криком, толчком задав неопытному напарнику направление. И для того были причины. С того момента, как Торн, что называется, заигрался в пострелушки, колонна успела продвинуться на десяток метров, отчего часть арьергарда с гробом замыкающим начала растягиваться. Бойцы подсознательно держали строй, и поначалу не особо отвлекались на что-то помимо стрельбы. Отчетливо заметна проблема стала только сейчас, когда ряды чудовищ начали стремительно редеть, и у стрелков появилась возможность, так сказать, оценить обстановку чуть более основательно. Стянуться, живо. Пользуясь прикрытием от дронов и от ожившего автоматического орудия замыкающей бронемашины, обрушившей на ноктюрнов шквал огня, безопасники вместе с Торном восстановили построение и приготовились идти дальше. Но колонна внезапно замерла. Воздух наполнился низкочастотным гудением, от которого у каждого второго заболели зубы, а по земле одна за другой прошла пара мимолетных, но ощутимых волн. В окрестных высотках начали со звоном выпадать стекла, что-то сверкнуло в небе, а одно пятиэтажное здание, подернувшись странной дымкой, так и вовсе сложилось, точно карточный домик, взметнув вверх облако мусора и пыли. Облако, которое подобно лавине накатывало на конвой. «Индивидуальное освещение включить, фильтры проверить», — затараторил сеньор, подствольный фонарь на винтовке которого зажегся первым. Торн тоже поторопился провернуть то же самое, не переставая при этом озираться в поисках угрозы. Асфальт под ногами пошел трещинами, а в голове всплыло не слишком обнадеживающее понимание того, что под ними вполне могла находиться одна из веток метрополитена. К транспорту, живо. Фиксирую ноктюрнов на 170. Твари по курсу движения. Разрозненные восклицания сливались в цельную песнь боя, фоном для которой служил непрекращающийся стрекот автоматического оружия. Не единожды громыхнуло. В ход пошли гранаты, так как безопасники пытались избавиться от как можно большего числа мутантов прежде, чем их накроет облако пыли, в котором, вполне возможно, невозможно будет различить хоть что-то дальше нескольких метров.